Глава 24. Варлам. Мы с медведом занимаем столик в вип-зоне и осматриваемся. Пока что глазу зацепиться не за что. «Что будешь пить?» – спрашивает друган. «Минералку». «Серьезно?» «А нет, хочу молочный коктейль». Михей ржет. «Ну, люблю я молочные коктейли, что с того?» «А вон та девчонка ничего. Длинные ноги, тонкая шея, аккуратная попка. Похожа на зайку, только волосы короче и другого цвета, розовые». Шевеление в штанах явно намекает, что я не безнадежен. Я пялюсь на задницу, вертящуюся в танце. Просто залипаю. И главное, член тоже залипает. Мой план работает. Ничего зайка не заколдовала. У меня просто сменился типаж. Я иду на танцпол. А девчонка с розовыми волосами, лица которой я еще не видел, внезапно сруливает с него. Я вижу, как розовое пятно мелькает в толпе и исчезает за дверями. Хочу догнать, но меня берут за локоть. Аккуратно, но уверенно. Я оборачиваюсь. Еще одна худосочная. Тоже симпатичная. Но мой компас сейчас торчит в другую сторону. «Привет!» – говорит симпатяшка. «Привет!» «А ты ничего такой, высокий, широкоплечий, брутальный, настоящий мужик, во всяком случае по виду». «Спасибо», — говорю я, слегка прифигев. Во наглые девки пошли. Сами подкатывают, сами комплименты говорят. Может, она мне еще коктейль купит, а потом спросит, к тебе или ко мне? Я понимаю, когда вокруг столько рыхлых батонов, девчонкам иногда приходится проявлять инициативу. Но не со мной же. Разве по мне не видно, что я сам охочусь? И мне не надо, чтобы добыча выскакивала на меня из кустов и хватала за штаны. «Я Юля», — говорит она. «Мне пофиг», — отвечаю я. «Грубиян, это плохо, это ей не понравится». «Кому?» «Моей подруге». «Той с розовыми волосами?» «Ага». «Так, а вот это уже интересно». «Еще бы! Я видела, как ты на ее задницу пялился». «И что?» «Познакомить тебя с ней?» «Сам справлюсь». «Ого, и правда, мужик». Я иду в ту сторону, куда ушла подруга с розовыми волосами. Где-то там туалет, видимо. Она направилась туда. «Так». Вот она, выпорхнула из дамской комнаты и идет к выходу из клуба. Домой собралась, что ли? Так рано? Постой, ты мне нужна. У меня, кроме тебя, ни на кого в этом клубе не шевелится. А мне срочно надо расколдоваться. Я почти догоняю незнакомку, дышу ей в спину. И тут она сама внезапно останавливается. Стоит пару секунд. И резко разворачивается назад, оказываясь лицом ко мне. «Привет, красотка!» – говорю я на автомате. Так, я рехнулся. Пора вызывать санитаров. Пусть замотают меня в смирительную рубашку и вколют чего-нибудь прочищающего мозги. Из-под розовой челки на меня смотрит моя зайка. Первую секунду я думаю, что это глюк. Но глюки не дерутся, не шипят, как кошки, и не ругаются нехорошими словами. «Извращенец!» – она колотит меня кулачками по груди. «Псих ненормальный! Ты за мной следишь? Преследуешь меня?» «Да нафиг ты мне нужна!» – совершенно искренне говорю я. «Не нужна?» «Нет. Просто в клуб пришел, а тут ты. Может, это ты меня преследуешь?» «Я? Да ты мне вообще ни зачем не сдался!» «Ну и иди, куда шла!» – грублю я. Я обычно вежлив с дамами, но это очень сильно задело мое самолюбие. Мне еще никогда не отказывали после того, как я приложил столько усилий. Я вел себя как джентльмен. Я кормил ее ужинами. Я сдерживал свои животные порывы. Я отвез ее на эту гребаную свадьбу. Я довел ее до оргазма силой слова. А она все равно хочет батона Женю. Дура. Но насильно мил не будешь, дело вкуса. «Как я могу идти, если ты меня держишь?» — пыхтит зайка. «Я?» «И правда, оказывается, я ее держу за талию. Лапы сами к ней потянулись. Я их разжимаю, она выскальзывает и идет обратно на танцпол. А я стою и думаю, надо валить из этого клуба, охотиться в другом месте».